«Целься! Огонь! Пли!» Одни кихтанцы падали замертво, другие, повалившись на землю, пытались отползти, но атака не прекращалась, и враги были уже слишком близко, чтобы пользоваться пушками. А без слуха и правой руки рукопашный не пережить, и вот это уже совсем никуда не годится. Колени у Джевиджа ослабели, и, не удержи его Маран, грохнулся бы снова, словно кукла-марионетка с обрезанными нитками. Сознание уплывало, возможно, его примут за мертвого. Рядовой бус тряс Руссо за левый рукав. Он беззвучно кричал и показывал рукой в небо. «Смотрите, смотрите, милорд, демон!» И когда лорд-канцлер напрягся и присмотрелся внимательнее, то он увидел. Когда они с лордом Айлгеной и еще парочкой до смерти перепуганных сарамызян выкатили двоекрыл на поле, Гриф не верил, что аппарат заведется. Когда заработал мотор, не верил, что они сумеют оторваться от земли. А когда аэролет взмыл в воздух, что он продержится в полете хотя бы 10 минут. Но Деврай ни секунды не предполагал, что они полетят прямиком в Анкатас, хотя мог бы и догадаться. Особенно, когда чокнутый лорд натянул на голову свой рогатый шлем и, восторженно расхохотавшись, нажал на рычаги управления, поднимая двоекрыл все выше и выше. «Наденьте шапку!» – прокричал Айлгена через плечо. «Что? Шапка! Под ногами в мешке! И куртка, и очки там же!» Длинноногому рослому сыщику сидеть на узеньком сиденье позади пилота было очень тесно и неудобно, словно взрослому в банной шайке. «Надевайте, иначе замерзнете. На высоте холодно!» Гриф с грехом пополам нащупал под сиденьем мешок. Но если шерстяную шапку надеть не заставило труда, то с толстой меховой курткой пришлось повозиться. Не говоря уже про очки. Круглые, размером с кофейное блюдце стекла, вставленные в кожаную маску. Не слишком удобно, зато добротно защищает глаза от резкого ветра в лицо. Тем временем шлем лорда Айлгены буквально зафонтанировал волшебными молниями, а сам изобретатель постепенно впадал в состояние экстаза. Он смеялся и хотел что-то объяснить, безуспешно стараясь перекричать шум двигателя. Впрочем, Грифу Дувраю было не до рассуждений мага. Он летел над землей, как птица. Летел по-настоящему, как никто еще в этом мире не летал. Потому что воздушный шар гонит ветер, он почти неуправляем, а тут все иначе, совсем по-другому. И видит Всетворец, лорд Айлгена сделал подарок не только его императорскому величеству и даже не всему Эллору. Полубезумный маг открыл всему миру дорогу в небо. С самого детства, с малых и беззаботных лет, Гриф не испытывал такой чистой радости, такого счастья. Ничто, воистину ничто не сравнится с чувством парения в Поднебесье. Он летел, да. А, кстати, куда же мы летим? Вдруг вклинилось в ликующее сознание холодное, будто змея, мысли. Она слегка охладила пыл покорителя Небесного океана, заставив тормошить сидящего впереди пилота. «Эй, милорд, когда возвращаться будем?» «Что? Я не слышу!» «Надо поворачивать!» – изо всех сил орал Гриф. «Нет!» – засмеялся Алгена. «Нет? Почему? Мы летим в...» Окончание фразы бывший рейнджер не услышал. «Куда мы летим? Эй, куда? Летим!» «В Анкатас!» – весело отозвался маг. «А-а-а!» – спроси кто-нибудь впоследствии у Грифа Деврая. Как долго он орал во всю глотку, он бы не смог ответить точно. Может быть, минуту, но не исключено, что все полчаса. «Мы упадем!» «Нет!» Словом, через какое-то время, потраченное на истерические вопли, угрозы и мольбы о спасении, сыщик чуть успокоился, сумел взять себя в руки и потребовал объяснений безумного пилота. «А как же горы?» Сделать это было ой как непросто. Попробуй докричаться до опьяненного полетом и магии человека, когда мотор ревет, а ветер свистит. Грифу пришлось даже приподняться, чтобы орать прямо в ухо лорду-летчику. «Мы разобьемся в горах. Возвращайтесь!» «Нет, мы долетим!» Спорить с магом было бессмысленно, даже стоя обеими ногами на земле, а уж в воздухе-то и подавно. Только Гильвайр Алгена умел управлять своим двоекрылом. Только он мог его посадить на землю. И, насколько успел догадаться Гриф, искрящий молниями шлем помогал магу в непростом деле пилотирования. А, возможно, аппарат вообще без колдовства не летает. О чем он тут же и спросил, изрядно обидев изобретателя. «Ничего подобного. Это может сделать любой». «А зачем тогда шлем?» «Для ориентации вместо карты». Деврай живо представил, как члены Ковена переквалифицируются в штурманов летательных машин и быстро подомнут под себя новоявленное дело, сулящее немалый доход в скором будущем. А так оно и будет. То же самое чародеи пытались проделать с железными дорогами, внося магические новшества в технологии. Однако правительство быстро смекнуло, что к чему, и шустрым волшебникам надавали по загребущим рукам. «Вам нравится?» – воскликнул маг. «Да, очень!» И в этом утверждении искренности и сарказма было примерно поровну. Они летели над селениями и полями, над городами и лесами, над невысокими, но плохо проходимыми из-за перепада высот Хедвинскими горами, которые раньше приходилось объезжать, а теперь... Нет, в чем-то лорд Алгена прав, невольно подумалось бывшему имперскому рейнджеру. Крылатые машины сотрут государственные границы в прежнем их понимании раз и навсегда. Теперь никто не сумеет незаметно подкрасться и напасть, ведь сверху все прекрасно и далеко видно. Может, и в самом деле аэролеты принесут человечеству вечный мир? Как бывшему солдату и человеку по роду деятельности, сталкивающемуся каждый день не с самыми лучшими представителями рода человеческого, Деврая не слишком верилась в миротворческие дары прогресса, но так хотелось, чтобы на этот раз чудо произошло, чтобы удивительный аппарат сделал этот мир немного лучше. А вдруг на таких вот двулетах мои внуки будут летать к морю по нескольку раз в году? Или хотя бы правнуки? Причем запросто, так же, как я сейчас еду из Фахагила в столицу. И чем выше поднимался над землей аэролет, тем необузданнее становились фантазии сыщика. Что-то такое было в этом бескрайнем небе, отчего и впрямь человек мог сойти с ума, как случилось это с лордом-магом. Грифу хотелось петь и кричать от охватывающих его чувств, от необыкновенных ощущений, от гордости, бурлящей в груди. «За кого нас принимают?» – крикнул он на ухо пилота, увидев, как внизу по проселочной дороге бегут мальчишки и размахивают руками. «За дракона!» В порыве лихости Айлгена направил двоекрыл резко вниз. Земля приближалась со скоростью мчащегося локомотива. И вдруг аэролет, подчиняясь своему хозяину, снова взмыл в небо. И это было божественно. «Еще!» – завопил Гриф. «Ага, понравилось!» Они перелетели горы и оказались там, куда обычным способом, то бишь в объезд, Гриф добирался бы еще декаду или полторы. «Смотрите, там война!» И действительно, двоекрыл летел прямо к окруженному со всех сторон форту. И Деврай не поверил своим глазам. Кехтанцы штурмовали Элилорскую крепость. «Ах, гады!» – возмутился он от всей души. «Сволочи! Чтоб вас!» «Да здравствует император!» – подхватил его крик лорд Алгена. «В атаку!» Аэролет на бреющем полете промчался над колонной пехоты. Потом снова набрал высоту, развернулся и снова пронесся над кехтанцами, распугивая их словно кроликов, издаваемыми рычащими звуками и самым устрашающим видом. «Еще один заход!» «Так точно, капитан! В штыки!» «Когда с неба на тебя летит черный гудящий монстр, к тому же стреляющий настоящими пулями, то редко у кого достанет смелости продолжить атаку. Не только кехтанские пехотинцы бросились в рассыпную, но и на стенах форта удивленно смолкли пушки». «Еще вираж!» – приказал Гриф. «Я пока заряжу барабан. Патроны кончились». «Так точно!» Особого урона нападающим Деврай с помощью одного только револьвера причинить не мог. но внести смятение в кихтанские ряды у него получилось прекрасно. И тут, сделав еще один разворот, он увидел... Да, он увидел самое лучшее, что может увидеть солдат. Как на подмогу сражающимся торопятся соотечественники, как сверкают их клинки. «Кавалерия! Кавалерия! Они идут! Да здравствует Эль-Лор!»